тонкая в черном высоком свитере, она одиноко стоит в пустом классе, слушает дальний хор. А в зале младшая группа уже переместилась на сцену, выстроилась у рояля, и, не сводя глаз, рук и лица Бориса Марковича, дружно, четко и негромко сольфеджирует запев любимой песенки «Дом игрушки». «Ре-ре-си-си, ре-ре-си», дальше взлетает в цезуре его рука, и дети поют «Ре-ре-си-си-соль-ля-а». «Отлично! Кто устал, может сесть». Но никто не двигается, и Борис Маркович будто набирает темп, высоту, скорость, командует: «Средняя группа, первые голоса». Ребята из средней группы встают, забивая: «В Москве домов так много, что все не сосчитать. Дома многоэтажные, красивые и важные. Пойди-ка тут попробуй самый лучший дом назвать». А малыши ждут своего мгновения, взгляд их прикован к руке педагога, и вытянуты шеи, и блестят глаза, и общее приподнятое единение детских душ и дыхания уже царит в зале. Нити родства общности протянулись от рояля к детям и педагогам, и уже невольно увлеклась Лариса. И возвышенно, даже вдохновенно лицо Бориса Марковича и чистые, открытые детские лица. Дом игрушки, самый-самый лучший дом. Три москвички, три подружки, Оля, Маша и Танюшка каждый день бывают в нем, вдохновенно поют малыши. Приоткрылась дверь, в ней возникла голова тети Маши. «Борис Маркович, вас к телефону». Не прекращая дирижировать, он отходит к ней спиной и говорит в полоборота: «Тетя Маша, я занят». «Да это опять из школы». «Ну», все так же дирижируя издали, спрашивает он нетерпеливо. «Ну, скандал, ну, им металлолом собирать, а они на хор сбежали». «Кто сбежал?» «Да все те же, Любка Перова и Задуйская, и вчера сбежали, они грозят в Горано звонить». «Вчера же не было хора», — удивился Борис Маркович и скомандовал хору: «Стоп! Стоп! Стоп! Перерыв! Лариса Викентьевна, пожалуйста, проведите распевку со старшими, а сейчас вернусь я». И уходит за тетей Машей. А Альбина по-прежнему стоит у открытого окна, слушает дуэт хора «С дождем». И какие-то неясные, еще нечеткие и приглушенные, но вместе с тем музыкальные, ритмически организованные звуки звучат ей издали, будто из этого дождя невнятного детского хора, мокрые, шуршащие под дождем листвы, редкого шелеста шин по асфальту и глухих барабанных ударов, капель, а железный подоконник рождается новая современная осенняя мелодия. Издали из глубины улицы, раздвигая колесами бурлящие потоки дождевой воды, появилась скорая помощь. Альбина взглянула на ручные часы, и вместе с этим движением оборвалась слышимая ею мелодия. Вздохнув, Альбина стала смотреть, как скорая подплывает к подъезду школы. Наконец подплыла. Из машины вынырнула под дождь женщина в белом халате, в резиновых сапожках и накинутом прямо на голову плаще. Альбина закрыла окно, подошла к пианино, подняла крышку клавиатуры. Открылась дверь, и в класс вошла врач скорой. Женщина лет 40, приятная, немного располневшая. «Здравствуйте, Алечка». «Простите, ради бога, еле вырвалась. С ночной, три аппендицита», — затараторила она с порога, суетливо скидывая плащ и складывая его на спинку стула. «Пока дежурство сдала, даже переодеться не успел». Она сбрасывает халат и садится за инструмент, подвигает под себя стул. Альбина критически взглядывает на ее резиновые сапожки, уже наследившие рядом с педалями пианино.